Глава 34. В ту ночь нам не удалось вернуться в Йоханнесбург. Снаряды падали очень часто, и я поняла, что мы отрезаны от остального мира повстанцами, у которых появилась страсть к этой части города. Нашим убежищем стала какая-то ферма примерно в 20 милях от Йоханнесбурга в степи. Я валилась с ног от усталости. После волнений и тревог последних двух дней я была чуть лучше выжатой тряпки. Я твердила самой себе, не будучи в состоянии поверить, что все наши трудности остались позади. Гарри и я были вместе, и мы больше никогда не разлучимся. Тем не менее, я все время чувствовала между нами какой-то барьер, какую-то напряженность, причину которой я не могла понять. Сэра Юстаса увезли в сопровождении сильной охраны. Уезжая, он беззаботно помахал нам рукой. На следующий день, рано утром, я вышла на веранду перед домом и поглядела в направлении Йоханнесбурга. Я разглядела большие кучи мусора, поблескивающие в бледном утреннем солнечном свете, и услышала далекий гул стрельбы. Революция еще не закончилась. Вышла жена фермера и позвала завтракать. Это была добрая, заботливая душа, и я уже привязалась к ней. Гарри уехал на рассвете и еще не вернулся, так она мне сказала. Снова я почувствовала, как во мне всколыхнулось беспокойство. Что это за тень нависла над нашими отношениями? После завтрака я сидела на веранде, держа на коленях книгу, которую не читала. Я была настолько поглощена своими мыслями, что совершенно не заметила, как подъехал и спешился полковник Рейс. Только после того, как он сказал «Доброе утро, Энн», я его увидела. «О, — покраснев, — сказала я, — это вы? Да, я могу присесть?» Он пододвинул стул. Впервые с того дня в Матопосе мы оказались вместе одни. Как всегда, я ощутила смешанное чувство очарования и страха, которое он неизбежно пробуждал во мне. «Какие новости?» — спросила я. «Завтра в Йоханнесбурге будет СМЭЦ. Думаю, что через 3 дня эта вспышка полностью угаснет, а пока бои продолжаются. Если бы, — сказала я, — была уверенность, что не убьют невинных людей. Я имею в виду не тех, кто хотел сражаться, а просто всех бедных людей, которые живут в районах боев». Он кивнул. «Я знаю, что вы имеете в виду, Энн. Такова несправедливость войны. Но у меня есть для вас другие новости». «Да. Признание своей собственной некомпетентности. Педлеру удалось сбежать». «Что?» «Да. Никто не знает, как ему это удалось. На ночь его надежно заперли в верхней комнате одной из ближайших ферм, которую захватили военные. Но сегодня утром комната оказалась пустой. Птичка упорхнула». В душе я даже обрадовалась. До сегодняшнего дня я так и не смогла избавиться от предательской симпатии к сэру Юстасу. Думаю, это заслуживает порицания, но это так, я восхищалась им. Он был отъявленный негодяй, но, признаюсь, он приятный негодяй. До сих пор я не встречала и наполовину такого занимательного человека. Разумеется, я скрыла свои чувства. Естественно, отношение полковника Рейса к этому событию было совсем иным. Он хотел, чтобы над сэром Юстасом совершилось правосудие. Если задуматься, в его побеге не было ничего удивительного. У него, вероятно, были шпионы и сообщники по всему Йоганнесбургу. И что бы там ни думал полковник Рейс, я очень сильно сомневаюсь, что им когда-нибудь удастся поймать сэра Юстаса. Вероятно, у него был хорошо продуманный план на случай отступления. В самом деле, он так нам и говорил. Я выразила подобающие чувства, хотя и неубедительно, и разговор иссяк. Затем полковник Рейс неожиданно спросил, где Гарри. Я ответила, что он уехал на рассвете, и я его не видела. Вы понимаете, Энн, что фактически он полностью оправдан. Остаются, конечно, формальности, но вина сэра Юстаса точно определена. Теперь нет ничего, что разлучало бы вас». Он сказал это, не глядя на меня, тихим прерывистым голосом. «Я понимаю», — сказала я с благодарностью.